Глава 7, в которой преследуют Милену. «Опять плачешь?» Я вздрогнула и поспешно смахнула слезы. Я даже не замечала их, того и гляди, уже начнут капать с подбородка. И Кароля сегодня не заметила. Именно Кароля. Он стоял передо мной в привычной одежде человека с птицей. И с птицей же в руке. Перевозбудившийся, видно, давненько не гулял, Джок верещал на всю галерею. И на нас начали оглядываться, кто с недовольством, кто с улыбками. Кароль смотрел поверх моей головы на танцовщиц роз. «Сегодня-то по какому поводу?» «Я счастлива». Он быстро взглянул на меня и вновь перевел глаза на триптих. Пробормотал. «Что-то незаметно». «Счастлива», — упрямо повторила я. Пьетро был бы очень доволен. Его плясуньи висят в столице большого государства, в открытой галерее. Их может увидеть и уже увидела, смотри, больше всего зрителей именно перед его картинами. Множество народа. И это все, что тебе нужно для счастья? Нетребовательная же ты женщина, Эмма. Ох, если бы. Вообще-то я не ожидала тебя увидеть так быстро, призналась я. Если отцу кто-то очень нравится, ну или наоборот, очень не нравится, он может поить его целую неделю. Такая своеобразная проверка. Вот как? Осталось выяснить, к какой же категории отнесли меня. На нас опять начали оглядываться, и чтобы не мешать, я потихоньку пошла от картин Пьетро. Думаю, что нравишься. Почему это? Почему нравишься или почему я так решила? Второе. Я ответила, не задумываясь. Мужчине, которого он не уважает, Рагнар попросту не отдал бы свою дочь, несмотря на всяческие государственные и прочие интересы. Выразительный рот Кароля дрогнул, и я спохватилась. Ох, прости, я не должна была вновь заводить разговор об этом. «Не должна была», — подтвердил Кароль. «И я просто не знаю, как пережить столь нетактичное упоминание о моем сокрушительном фиаско на матримониальном фронте». Я ответила в том духе, что хороший полководец всегда сумеет обратить любое свое поражение в победу. «Так это же хороший», — протянул Кароль. Мы двигались по галерее, перебрасываясь репликами, как в добрые старые времена. Как же я скучаю по тем дням на площади и беззаботному, обаятельному площадному Каролю. Я заметила, что он постоянно оглядывается. На мой вопрос ответил. «Ищу стерха». «Кто таков?» «Твой охранник». «Ага, так вот, как его зовут». А он мне так и не признался. Я тоже завертела головой. Иногда кажется, что он просто настоящий невидимка. Я никак не могу его обнаружить. «А, вот он, смотри». Опять исчез. Некоторое время мы развлекались, пытаясь отыскать растворяющегося в толпе и сливающегося со стенами и колоннами охранника. Силвер, по-моему, куда азартнее, чем я. В прошлый раз я была здесь с Олафом, и мы обсуждали, в какой технике, в какой период была создана та или иная картина. Спорили о композиции, гамме, работе со светом, о том, под влиянием каких старых мастеров писалось полотно. В Ристе мне не с кем было говорить на подобные темы. Олаф и покупатели тоже редко баловали знаниями и пониманием живописи и графики, так что тогда мы получили истинное наслаждение от беседы двух специалистов. Сейчас Силвер отпускал короткие комментарии о картинах, мимо которых мы проходили. Почему та ему нравится или не нравится, когда и где он ее приобрел. Кое-какие замечания меня изрядно повеселили. Но по другим стало ясно, что не такой уж он профан в искусстве, как любит подчеркивать. «А как тебе вообще в голову пришло создать Королевскую галерею?» «Я несколько раз побывал во Фьянте, видел все эти дворцы, музеи, галереи и завидовал герцогу. Конечно, Фьянте куда легче, она уже пару веков не знает войн. Но ведь и мы не лыком шиты. Силверовские предки и родственники, тот же Агилус, кроме полотен придворных живописцев, приобретали и принимали в дар изрядное количество картин и скульптур. Но все это находилось в небрежении, без описи, без оценки знатоков. Агилус слишком был занят оккультными науками, Силвер — военными походами, так что до картин дело дошло лишь когда занял трон Силвер. Сознавая, что опыта ему явно не хватает, и он не в состоянии отличить подделку от работы старых мастеров, а лубочная картина может ему понравиться больше, чем признанный шедевр, король прибегнул к помощи знатоков, а позже решил построить и галерею. Силвер окинул очередной зал взыскующим взглядом. Здесь, под празднично расписанным золотом и лазурью потолком, располагались мраморные скульптуры. Мое последнее, по-настоящему удачное приобретение — это танцовщица Рос, твоего мужа. Тут в кои веки мнение мое и специалиста совпали. Так что спасибо тебе. Скорее уж Олафу, ведь это он привез их сюда. Да, кстати, о твоем письме. Линдгрен собирается продавать твои картины? Почему бы тебе самой этим не заняться? Знаешь, либо рисовать, либо продавать. Иначе слишком много времени уйдет на переговоры, доставку и прочее. Мне еще пока неведомое. Да и пришлось бы больше рисовать картинок, то есть то, что сиюминутно хочется заказчику, но зачастую совершенно не хочется делать мне самой. Так что пусть лучше этим занимается опытный специалист, изучивший торговлю и вкусы покупателей. Смотрю я, Линдгрен весьма в тебе заинтересован. Короткий взгляд из-под ресниц, нейтральный тон. Раньше Кароль бы лукаво поддел меня вниманием симпатичного коллекционера, я бы тоже нашла, как отшутиться и чем подразнить ответно. Сейчас не шутить, не отрицать интереса Олафа ко мне, а скорее к моим картинам, не хотелось вовсе. Он уговаривал ехать с ним во Фьянту. Получилось тоже двусмысленно, но какая теперь разница? И ты согласилась? Я пожала плечами. Как видишь, я все еще здесь. Лишь потому, что мои люди тебя задержали. Но теперь ты возвращаешься домой и... И? Рагнар сказал, что выдаст тебя за первого встречного. А мне он, наоборот, угрожал оставить в старых девах. Это он с досады. Силвер усмехнулся. И что для тебя страшнее, первое или второе? Третье. То есть? Перестать рисовать. Кароль помолчал. А скажи, почему ты все-таки... Смотри, а вон Милена! Перебила я. Я уже давно заметила пристальное внимание женщины, стоявшей в тени черно-белой мраморной колонны, но относила это либо насчет Джока, всегда привлекавшего внимание, либо насчет притягательной внешности его хозяина. Однако в женщине чудилось нечто знакомое, и после нескольких быстрых взглядов я узнала свою недавнюю новую покровительницу, ведь это Силвер отдал ей приказ познакомить меня с Линдгреном. Наверняка не слишком приятно заботиться о своей сопернице. Сегодня дама Милена как будто пыталась приглушить свою яркую красоту. Темным невзрачным платьем, капором с большими низкими полями, надежно спрятавшим блестящие кудри. Кажется, она не хотела, чтобы ее заметили. Когда мы встретились глазами, Милена не ответила на мой приветственный кивок и быстро отвернулась. «Тебе показалось», — с полнейшей уверенностью заявил Кароль. «Я приказал ей уехать из города, пока все не утрясется». Что именно должно было утрястись? Поиски сбежавшей невесты? А потом бы он дал своей любовнице отмашку вернуться? Ох, да мне-то что за дело до этого? Ну так, значит, она уже приехала, спокойно сообщила я. А в данный момент очень быстро уходит. Силвер круто обернулся, увидел удаляющуюся Милену. Даже уродливая одежда не могла скрыть ее стати и походки. Неприлично выругался и, сунув мне Джока со словами «Подержи я сейчас», кинулся за ней следом.